В этом месте царило гробовое молчание. Лишь раздавался звук капающей ледяной воды. «Ты...» Фраза, которая в конце концов вырвалась из горла, звучала как конец всему. Это был звук падения на пол Куслы, недавно выбравшегося из воды. Выпуклое пузо просто помешало ему, когда он попытался встать. «Ты все еще жив! Кто-нибудь, эй!» Пост громко позвал кого-то за дверью. Естественно, причиной, по которой в штаб-квартире в такое время кто-то находился, была новость о заварухе в мастерской. Он знал, что люди хора атаковали мастерскую и послал людей на поиски. «Но ты в самом деле сумел добраться до сюда, да? В докладе говорилось, что, похоже, отряд убийц хора напал на вас». Подчиненные, которые бегали по коридору, отступали, увидев Куслу. Тот, схватившись за грудь, смотрел на них, морщась. Он прыгнул в канал, несмотря на жгучий мороз, от которого дыхание становилось белым. Проплыл через несколько водяных колес и сбежал от преследователей, прибыв сюда. «Поспешите и принесите что-нибудь вытереть тело! И немного горячего вина!» Подчиненные поспешно кивнули в ответ на рык поста и бросились в коридор. Кусла продолжал держаться за грудь одной рукой, а другой помогал себе встать. «Что с теми двумя?» Кусла помотал головой. Увидев это, пост нахмурился и покачал головой. «Чёрт! Как такое могло произойти?» Он ударил кулаком по столу. Кусла прислонился спиной к стене и посмотрел на поста, выдыхая белые облака пара. «Они были слишком быстры. Да, они не могли выступить в открытую, поэтому потратили много денег, чтобы нанять этих презренных крадущихся подлецов. И они нас переиграли, черт возьми!» Пост кричал некоторое время, но потом внезапно успокоился, потер свои глаза и пробормотал. «Но если их поймали, то все будет очень плохо». Хорн оцелился на металлургические записи Томаса и также планировал напасть на алхимиков Ордена. Была бы большая проблема, если бы Фенесис и Вейланда схватили. «И они даже подожгли мастерскую! Невероятно!» – бронился пост. От удивления глаза Куслы распахнулись. Мастерская, которую оставил Томас, была сожжена. Мастерская, на которую алхимик потратил всю свою жизнь и которую он сам построил, была сожжена дотла. Он дрожал, но не от холода, а от ярости. «Они не смогли найти доказательств, поэтому просто все сожгли. Это...» Его тело дернулось то ли от холода, то ли от злости. И только стиснув зубы, он сказал. «Но у нас есть козырь в рукаве. И какой же...» Пост уставился на Куслу. Куслу уставился в ответ сквозь мокрые волосы, спадающие на лицо. «Содержание пергамента. Пергамента? Того? Да. Насчет того, который я передал вам, ваше превосходительство. Тот, который мы пытались восстановить сами». Пост раскрыл рот и перекатился через стол. Его громадные руки схватили Куслу за плечи, немного приподняв. «То, что ты сказал, правда?» «Да». «Что там написано? Это что-то, что поможет противостоять Хору?» Он словно собирался задушить Куслу. «Скажи мне, что там написано!» Кусла подумал о том, что мастерская Томаса превратилась в пепел, и сожаление об этом почти пролилось слезами. «Я надеюсь на божье прощение. Кто-то нацелился на мою жизнь. Они заставляют меня признаться в каких-то лживых преступлениях, которые совершил транспортный корпус. Я прошу божьего прощения. Прощения за их отвратительные грехи». Услышав слова Куслы, пост развернулся и направился назад. «Это то, что мистер Томас оставил после себя, сопротивляясь как мог. За ним, наверное, следили, прежде чем он был убит. И он сопротивлялся давлению с их стороны. Но в конце концов его убили. Ваше превосходительство, это в самом деле божья защита, то, что я передал вам этот пергамент. Путешествие мистера Томаса к Магдале было... Ах да!» Пост попятился назад, сделал глубокий вдох и потянулся. Он бросился к стене неожиданно ловко для человека его размеров. Затем он открыл шкафчик и сказал. «Кто еще знает об этом?» «Я... и Вейланд, если он еще жив». «Это так?» – коротко спросил Пост. «Ваше превосходительство, мы все еще можем успеть. Давайте используем пергамент, чтобы открыть правду». «Какая жалость». «А? Какая жалость, что Томас был исключительным человеком». «Ваше превосходительство?» Начал было Кусло. Пост схватил что-то, металлически звякнувшее, и развернулся. «Того пергамента уже больше нет в этом мире». «Так я и думал». Он воткнул кочергу в руку Поста, когда тот повернулся, и прижал его к шкафу со страшной силой. «А теперь будет больно», сказал Кусло, доставая предмет, спрятанный в нагрудном кармане, и ударяя им Поста в ногу. Это был острый металлический стержень, словно длинный гвоздь толщиной в палец взрослого человека. «Да, это так больно, что ты не можешь закричать. Однако...» Кусло достал молоток и раздробил им пальцы на второй ноге. Пост не мог поддерживать свое тело и рухнул на пол, лишь неловко поднимая пронзенную руку. «Я в такой ярости, что готов заплакать!» Он отбросил молоток в сторону и снял с пояса короткий меч. Какие-то люди прибежали из коридора, Кусло лишь мельком взглянул на них. В своей миссии охоты на Поста эти люди прошли немалый путь до этого города. Они должны были быть привычными к кровопролитию, но увидев такую сцену, они в изумлении раскрыли рты. Можно было даже увидеть, как они колеблются. Возможно, его лицо сейчас было по-настоящему устрашающим. Кусло проигнорировал их и развернулся назад к Посту. «Содержание пергамента Томаса было ложью. Я не знаю, что он написал. Но я могу догадываться об этом. Благодаря серебряной статуэтке матери и фразе «Божье прощение». Кусло отдыхнул на лезвие, которое было холоднее, чем ледяная ночь, и прищурился, глядя на него. Мутная поверхность быстро очищалась. Это был прекрасный металл, но ему было далеко до орехалка. «Ты добавлял железо в серебряные статуэтки матери, чтобы увеличить их число и нажиться на этом. Но ты приказал вернуть их с рынка, потому что Томас заподозрил что-то неладное». Пост потел и тяжело дышал, уставившись на Куслу, и абсолютно не желал отвечать на это. Кусло холодно смотрел на него, думая, что это уже не важно. Этот человек прошел через множество битв как член рыцарского ордена и, наконец, дошел до такой должности. Трудно было предполагать, что он сам все расскажет. «При очистке металла мы используем свинец, чтобы убрать примеси. Но иногда мы можем увидеть там некий минерал. И в определенных ситуациях используем серебро». Томас тоже хотел положить статуэтку матери в огонь. Серебряные товары практически целиком состоят из примесей. И в этом случае, если Орден утверждал, что статуэтки сделаны из чистого серебра, когда продавали, то они могли бы избежать многих хлопот, вызванных очисткой. Но не разозлит ли это Бога? В качестве меры предосторожности Томас обмолвился об этом в разговоре с членом хора, но, к сожалению, Пост узнал об этом. Люди хора вели тайное расследование против Поста, но Томас не знал, что Пост использует статуэтки матери для наживы, и ослабил свою защиту. И в итоге был убит. Он попал в ловушку и был убит просто потому, что чего-то не знал. Это был путь, по которому шли алхимики. Но даже если они знали, что ждало их на этом пути, они все равно продолжали идти к своей цели Магдале. «Я не знаю, зачем ты хотел нажить такие богатства», прошептал Кусло и пожал плечами. «У всех своя собственная Магдала, поэтому я не буду спрашивать, зачем ты копил так много денег. Меня впечатляет то, что ты без колебаний столкнул Магдалу других людей прямо в яму. Даже если все до этого момента шло так гладко, меня действительно впечатляет, что ты зашел так далеко, как человек, ищущий свою Магдалу». Глаза бусинки Поста отмечали движение меча, удерживаемого обратным хватом. «Так что я не скажу тебе умереть или что-то в этом роде», — Кусло прошептал. «Пусть твоя душа упокоится в Магдале». И резко опустил меч вниз.